Глава 5. Отложенное возмездие. Темнота несла меня к себе, как ласковая, теплая морская волна. Выныривать не хотелось. Болело лицо и руки, но боль казалась слабой, приглушенной. Когда я пытался что-то вспомнить, в памяти вставала клокочущая огненная стена и отшатывался, пугаясь собственных воспоминаний. Мир темноты был ласковым и спокойным. Разум окутывала легкая, дурманящая завеса. За ней пряталась боль. Я чувствовал это и не пытался проснуться. Но снаружи из сладкого дурмана, из обжигающего мира, где были боль и движение, и ослепительный свет, меня звал чей-то голос. Прошли тысячелетия, прежде чем я разобрал слова. «Джек! Джеки! Очнись!» Звали меня. Что случилось? Почему я здесь, в темноте? Ведь я помню обжигающий свет. Свет. Залитый ослепительным светом вагон. Лицо мисс Чейз, нашей учительницы. Белое, и каждая черточка видна так отчетливо, словно выкована из металла. Вагон дергается. Я падаю. А надо мной крик и свет, и опаляющий жар, и нестерпимый ужас. Я хочу закричать. И не могу. Джеки. Была катастрофа. Это точно. Поезд попал в аварию. Или террористы подложили в вагон бомбу. Они всегда стараются подложить бомбу туда, где много детей. А в вагоне ехало два класса. Наш и тот, где учился Рокуэлл. Откуда я знаю это имя? Мы же не разговаривали. Нет, это ерунда. Я ранен и в больнице. Но я же слышу, как меня зовут. Значит, ничего страшного. Очнись, Джеки. Это папа. Значит, он прилетел из Европы. А ведь там сейчас много работы. В последнем папином репортаже мисс Чейз читала нам его в гостинице, когда мы только приехали на экскурсию. Сказано, что происходит небывалое. Да, наш президент договорился с русскими уничтожить последние атомные ракеты. Мисс Чейз сказала, что это многим не понравится. «Ты слышишь меня, Джек?» «Да». Слова даются легко. Трудно было лишь произнести первое. «Я слышу. Я пока полежу, не раскрывая глаз. Ладно?» Пауза. «Может, мне надо раскрыть глаза?» «Конечно, приди в себя». Я пришел. В голове кружатся какие-то картины, реальные и фантастические одновременно. Мне снился такой интересный сон, только он страшный. Ты будешь ругаться. Скажешь, что я опять насмотрелся фильмов по кабельному каналу. Но это неправда. Мне приснилось, что была ядерная война. А ее же не будет. Президенты договорились, да? Войны никогда не будет. А мне снилось, что на небе вечные тучи. И не видно солнца. Все разросло лесом. Рыжим, словно его кипятком ошпарили. И такие пауки. Огромные и противные. А я в этом лесу брожу с автоматом. Смешно. Автомат был русским. Они там очень ценятся, ценились. Это же сон. Он прошел, да? Тишина, будто и нет никого. Ты не молчи, а то сон возвращается. И страшно. Не молчи. Я не молчу. Знаешь, мне так стыдно. Ты же хотел, чтобы я был смелым. Ты никогда не трусил. Даже в Иране. И в той республике, где гражданская война. А я оказался таким трусом. Я убивал, потому что трусил. Так получилось. Замкнутый круг, словно лента в штурмовом пулемете. Это ты мне рассказал про пулемет? Да? Не молчи. Ты? Не помню. Я же знал про пулемет. Я это придумал, да? Ну не молчи же, папа. Я открою глаза. Не молчи. Мне страшно. Я открою глаза. А это не сон. И никого рядом. Только Майк. Но он меня ненавидит. А я его понять не могу. Не молчи же. Я боюсь. Ну скажи, это сон? Сон, сон. Я кричал, уже слыша свой голос. Взрослый, мужской голос. Куда сильнее, чем тот, который я принимал за отцовский. Майк сидел передо мной, стиснув пальцы на горле, словно хотел задушить сам себя. Что, я бредил? Какая-то чушь. Вокруг полутьма. На лице Майка лежали лишь отблески костра. Я слышал потрескивание веток в огне. Майк набрал сырых веток, Они сильно дымят. Надо брать нижние, они сухие и жара больше. Ты есть хочешь? Да. Майк наклонился, поднося к моему рту кружку. Я сделал глоток. Бульон из концентратов. Тебе обожгло лицо, но не сильно. Пузырей и то нет. Пальцы тоже немного. А плечо? В левом плече под лопаткой тупо болело. Осколок. Я его извлек, уже стало заживать. Я долго валялся. 3 дня. Мы замолчали. Что с тобой-то? Ерунда. Лицо обожгло. Тоже не сильно. Я посмотрел на костер. Отвернулся. Что это было, Майк? Ракетный удар. Он говорил сбивчиво, подбирая слова. Кольцевой ракетный удар с наводкой на рацию. Кассетные, осколочно-напалмовые заряды. Это мои друзья с базы. Нет такой базы с ракетами, упрямо сказал я. Есть, Джек. Как ты меня назвал? Мы опять замолчали. Наконец Майк сказал. Завтра мне надо идти, иначе не успею. Ты сможешь? Здесь недалеко, ближе, чем я думал. Помоги. Я попытался сесть. К моему удивлению, это получилось довольно легко. Смогу, твердо сказал я. Давай тогда спать. Я устал ужасно. Я кивнул и спросил. А где мы? В пещере. Это в горах, 5 километров от того места. А до цели не больше 20. Майк лег рядом бок о бок. Я нащупал кружку. Сделал еще пару глотков. Что у нас за цель? Он молчал так долго, что я уже собирался переспросить. Ракетная база – отложенное возмездие. Будь я в форме, остаток пути не стал бы для меня проблемой. Теперь же он занял весь день. Лезть на круче или спускаться в пропасти не приходилось. Мы шли-то скорее в предгорьях. Но плечо давало себе знать. Подтянуться или крепко держаться левой рукой я не мог. К тому же ныли обожженные ладони. Когда мы с Майком перебирались через каменную усыпь, ровные, предательски округлые камни разбежались у меня под ногами, и я упал. Удар пришелся на злополучное плечо. Боль, до этого сжавшаяся в маленькую точку, расправилась огненной пружиной, хлестнула по телу. Я застонал, замер, боясь пошевелиться. Почувствовал руки Майка на своем лице. «Сделать укол?» Я отрицательно замотал головой и спросил. «Да чего ты меня с собой тащишь? Давно уже дошел бы. Я же тебе обещал пулеметы и патроны». Вначале мне стало бы смешно. Потом я подумал, что у него очень четкий моральный кодекс, и он не успокоится, не вручив мне свои пулеметы. «Майк, что из тебя не выйдет дракона, я понял давно. Но так как-то не поступают даже люди. Любой другой, в лучших условиях, оставил бы меня в пещере. В худшем, бросил бы на холме, всадив пару пуль для порядка». Я не любой другой. Идем, мы почти у цели. Ты уже был здесь? Нет. А откуда знаешь? Майк молча дотронулся до левого плеча. То что-то вшито. Майк, в тебе очень много металлолома. Нет, больше ничего нет, серьезно ответил он. Под кожу поместили лишь самое важное, без чего я не смог бы обойтись. Здесь универсальный ключ. Он уже сработал, значит мы в окрестностях базы. Если бы компьютеры не приняли ответных сигнал, нас бы расстреляли сторожевые автоматы. Меня обдало холодом. Какие компьютеры? Какие автоматы? 20 лет после войны, если тут была ракетная база, а она давно развалилась. Идем. Это где-то у скал. Он даже не стал со мной спорить. Я поплелся за Майком, как побитый щенок. У скал ничего не было. Тут и сарай трудно разместить, не то что ракетную базу. Вздыбленные камни, узкие гранитные обломки, упавшие сверху. Груды камней поменьше. «Майк, тут был взрыв?» «Не здесь, 5 километров. Русские знали о базе, но не могли накрыть ракетами каждый из запасных выходов». Майк остановился, рассеянно осматриваясь. Потом сказал, «Это тут. Мне показывали стереоснимки. Давай подождем, механизмы могут оказаться поврежденными. Тогда выход откроется не сразу». Куча камней, наваленная 5 метров от нас, зашевелилась. Под ноги мне откатился круглый, как ядро, камень. Из кучи поднимались, расходясь, 2 широкие бетонные плиты. С них торопливо осыпались миниатюрные лавины. Через несколько секунд перед нами темнел квадратный проем, ограниченный с боков двумя параллельными вставшими на ребро плитами. «Почти как дома», – вполголоса произнес Майк. «Ты вырос под землей?» – утверждающе спросил я. Майк кивнул. «Резерв 6. Подземная база». Центр управления в критических ситуациях в простонаречии база «Резерв-6» создавался для членов правительства и руководства армии, а также их семей, размещенных в карстовых пещерах на полукилометровой глубине. Он выдержал 3 последовательных термоядерных взрыва без особого ущерба. Были завалены почти все выходы и воздуховоды. Но бедой это не грозило. Подобно межпланетному кораблю, центр имел замкнутую систему жизнеобеспечения. 2 атомных реактора снабжали его энергией, огромное подземное озеро – водой. Вот только управлять создавшейся критической ситуацией было некем. Немногие уцелевшие гарнизоны медленно и мучительно агонизировали. Экипаж одной из подводных лодок, с которыми удалось выйти на связь, перенастроил блоки управления ракет и выпустил оставшиеся трайденты по базе. Резерв выдержал и это. Тем более, что точность попадания была невысокой. Но попытки продолжать войну центр прекратил. Основной задачей решено было сделать возрождение государства. Разумеется, не сразу. Через несколько лет, когда спадет радиация и рассеется облачный покров. «Майк», – спросил я, – «неужели вы никогда не пробовали выйти на поверхность?» «Пробовали. Через 3 года после войны, когда снизился уровень излучения и кончились зима. Ну и что же?» Нам, тем, кто вышел, не понравилось. От попыток обосноваться в джунглях центр отказался после гибели 3-й разведывательной группы. Первая погибла в стычке с персоналом базы бронетанковых войск. Вторую уничтожил дракон Харпер, тщедушный, близорукий парень с повадками истинного садиста. Он даже рассказывал Драго про удивительно хорошо снаряженных артозеев. 3-я группа прошла по лесу, ощетиненная огнеметами и реактивными ружьями. 6 рядовых и сержант Бори сожгли ферму в кривом овраге, стрельба из дробовиков по ломящимся в ворота командос. 7 истинно верующих, обычная засада на врагов секты, более 60 пауков, в их кровожадности солдаты не сомневались. Группой был допрошен и расстрелян дракон Черный Сэм. Второе поколение драконов перед смертью кричал: «Вы не должны меня бояться». И капитан Беннет из приречного гарнизона, бывший дизайнер, один из 8 капитанов в гарнизоне из 80 человек. В последнем сообщении докладывалось о намерении захватить 4 человек, устроивших привал в лесу. Ручной пулемет сержанта Борна служил улепетывающему от драконов Джереми больше 7 лет. Майк долго давил на кнопки у второй двери, но она не открывалась. Нас пустили лишь в первое помещение базы, узкую бетонную комнату со стальными шкафами в стенах и люминесцентными панелями на потолке. «Будем ждать», — решил Майк. «База на консервации, в помещениях углекислый газ, в противопожарных целях», — разъяснил он. Я молча осматривал комнату. «Что здесь было?» «Переходник, шлюз для выхода в зараженную атмосферу». Майк подошел к одному из шкафов, приставил ствол автомата к узкой прорези, отвернулся. Из-под дула ударил фонтан металлических брызг. Дверца осталась неподвижной. Майк подцепил искореженный край ножом, надавил. «Сломаешь», — предупредил я. «Плевать», — весело отозвался Майк. Дверца с противным скрежетом раскрылась. «Действительно плевать. В шкафчике лежали вещи, от одного вида которых забылась и боль, и мучительная дорога. Комбинезон. Не такой, как у Майка, а потолще, с прозрачным шлемом, антирадиационный. Рация, дозиметр, какие-то сумочки на ремне и оружие. Ручной пулемет с ребристым диском магазина. Пистолет, толстая труба капсульного огнемета. «Бери», — просто сказал Майк. «Открывай другие ящики». «Но они все стандартные». «Тут что, никого нет?» — глупо спросил я. «Нет, это автоматическая база. В случае ядерного конфликта гарнизон обязан ее покинуть». «Покинуть?» Я взял пистолет, вытащил обойму, в ней желтели патроны. С оружием ничего не случилось, оно готово было убивать. Оно пережило своих хозяев и пришло ко мне. «Майк, зачем ты сюда шел?» Он снова нажал кнопку внутренней двери. Дверь не открывалась. «Чтобы остановить часы, Джек». На базе «Резерв-6» были две библиотеки и три бассейна, спортивный центр и бары. Был доступ в природные пещеры, тянущиеся на сотни метров вниз. Была оранжерея, скопированная с проектируемого марсианского корабля и рассчитанные на многие лет склады. Здесь можно было жить. И бывшие сенаторы, и бывшие генералы стали жить. Жить и ждать, пока на поверхности рассеются тучи. На базе был госпиталь, и в нем стали рождаться дети. Одним из первых стал Майк. «Понимаешь, компьютер продолжает работать», – объяснял мне Майк, пока в недрах базы вентиляторы откачивали из коридоров углекислый газ. Ровно через 20 лет после войны он должен выдать команду на ядерный удар по России. «Зачем?» «Отложенное возмездие», – Майк пожал плечами. «Наши родители считали, что агрессором непременно будут русские, и хотели мстить даже после смерти». «А кто начал войну? Мы?» Майк поморщился. «В том-то и дело, что нет. Одна маленькая страна, где не любили ни нас, ни русских, но уже умели делать ракеты. Они считали, что их война не заденет. Идиоты. И что ты хочешь сделать? Отключить компьютер, если получится. Если нет, заглушить реактор. Резервные батареи давно вышли из строя. Когда не станет энергии, здесь все остановится. А почему послали тебя? Мальчишку, да не напарись ты на меня, зубастики сажали бы тебя еще на Биг-Ривер. Я пошел тайком. Нас всего семеро, Джек. Семеро тех, кто решил исправить ошибку. Рональд, он дежурил на ракетном пульте нашей базы. Теперь, наверное, попал под суд. Возможно, и под расстрел. Залп демаскировал резерв 6. Президент этого не простит». «Президент?» Майк невесело улыбнулся. «Да не тот, не настоящий. Заместитель министра обороны, он руководит базой. Его все так зовут. Да бог с ним. Главное остановить ракеты. Их тут 16 с разделяющимися боеголовками. Пусть не они начали войну, но и воевали-то мы с ними. Чего ты лезешь? Шел через лес под пулями. Россия далеко, пусть летят твои 16 ракет». Лицо Майка затвердело, глаза стали колючими и яростными. «Тебе что, мало, Джек? Мало того, что уже случилось, там не лучше, чем у нас. Зачем же сыпать еще эту ядерную дрянь? Тебе серое небо нравится? Или пауки? Или звери из этих монастырей? Те, кто начал, живут в убежищах. Ты не думай, там неплохо. Лучше, чем тебе здесь живется. Чего же ты говоришь, как они? Нам выжить надо. Просто выжить. Всем вместе. Может, поумнеем теперь? Мне плевать. Дракон я. Дракон!» – заорал я на Майка. «Я другого мира и не помню уже. Я в этих лесах жил и жить буду. Не ври, Джек, помнишь. И не дракон ты. Ты добрый». Слова застряли у меня в горле. «Ты что мелешь? Я... Да на мне чужая кровь высохнуть не успевает. Я своих врагов жрал, как бройлерных цыплят. Я же чудовище». Меня затряс истерический смех. «Майк, спаситель России, ты меня застрели. Пользы людям больше будет. Я хуже любого зверя. Я пока сдохну, столько натворю. На!» Я протянул ему пистолет, не замечая театральности поступка. На шее Майка болтался люгер. «Не буду я в тебя стрелять». «А если я в тебя? Ты представляешь, что ты сказал? Ты назвал дракона добрым. За это полагается смерть». Майк, не мигая, смотрел на пистолет. «Знаешь что, Драго? Убей меня чуть позже, если уж действительно полагается». Он снова коснулся клавиши на стене. Дверь вздрогнула, что-то загудело в полу. Из-за отползающих створок пахнуло прохладой. Освещенный редкими лампами коридор наклонно уходил вниз. «Стой!» – я шагнул к Майку. «Пойдем вместе. Мне еще не доводилось убивать компьютеры». Майк серьезно смотрел на меня. «Нет, прости, Джек. Тебя убьет автоматический пулемет на первом же повороте. А тебя?» «Автоответчик». Он показал на плечо. Коридор темным бездонным зрачком смотрел на нас. «Нет», – тихо сказал я. «Нет, не пущу я тебя. Не вернешься ты, я чувствую. Да опомнись, половина ракет заржавела давно. Если хоть одна осталась, надо идти». Я рванул его за руку. «Майк, ну ты тогда о другом подумай. Если там осталась подобная база, и она ответит... Пусть, какое мне дело?» Майк вырвал руку. «Я расплатился с тобой, дракон. Тогда оставь меня, проваливай свой лес». Он шагнул в темноту. «Майк, я замер у порога. Я подожду тебя здесь, слышишь?» Скучно возвращаться поодиночке. Секунду длилась тишина. Потом я услышал голос Майка. Хорошо, Джек, я постараюсь не задерживаться. В сумрачной полутьме коридора он зашагал вперед.